Летняя версия. Здравствуй, поле! Здравствуй, речка! Здравствуй, дача дедова! Принимайте человечка городского бледного! Здравствуй, пыльная дорога от села до хутора! Поживу-ка я немного в доме без компьютера. Будут резко чебуреки свежие, горячие. Буду слушать саундтреки птичьи, лягушачьи, ждать Катюшу у сосны, где ручей сужается, и смотреть, как диск луны в небе загружается. Буду нежиться на пляже в золотом песочке, не узнает мама даже своего сыночка. Стану цвета шоколада, круче принца Персии. Сохраниться только надо в деревенской версии.